Глава 9. После страды семья Горбатых устроилась по-новому. В передней избе жил Макар с женой и ребятишками, а заднюю занял старик Тит с женатым сыном Фролом да с Пашкой. Домнушка очутилась, как говорила сама, ни на дворе, ни на улице, и пока устроилась в прежней избе вместе с Татьяной, благо мужья у них дома появлялись только наездом. Между бабами, сбегавшимися опять на одном дворе, постоянно возникали мелкие ссоришки, тем более, что над ними не было железной руки свекровушки Пелагеи, и они могли вздорить и перекоряться от свободности. Татьяна все-таки отмалчивалась, а вздорила домнушка с Агафьей. Старик Тит не вмешивался в эти бабьи дела, потому что до поры до времени не считал себя хозяином. Вместе с покосом кончилась и его работа, и он опять почувствовал себя лишним человеком. Впрочем, у старика завелась одна мысль, которая ему не давала покоя. Нужно было завести помаленьку коней, выправить разную куренную снасть, дровни, коробья, топоры, лопаты, а там, благословясь, опять углепоставщиком сделаться. Работа своя, привычная, а по первопутку гляди, большак Федор из Орды воротится, тогда бы Тит сам четверт в курень выехал, сам еще в силах, да три сына, да две снохи. А в дому пусть Макар с Артемом остаются. Мало за мало можно бы в Туляцком конце дворишко другой присмотреть, чтобы в отдел уйти. У добрых людей сыновей выделяют. А тут самому приходится уходить. Основанием для всех этих соображений служило заготовленное в страду сено. По хозяйству Макара его хватит слишком. Всего одна коровенка, две лошади да пять овец. Одна лошадь у Макара устарела для езды по лесу, и он все хотел променять ее, чтобы добыть получше. Вот бы и лошадь осталась, как бы Макар прямо купил себе новую. Другую бы можно было справить из задатка, когда стали бы в конторе подряд брать, а третью прихватили бы в долг. На трех-то лошадях можно вывести коробьев 200 угля. Теперь Тит берег сено, как зеницу ока. В нем схоронено было все будущее, разоренное переселением в Орду семьи. Кстати, у свата Коваля жеребенок по третьему году есть. Поверит сват и в долг. Пока Фрол робил на домне, но все это было не настоящее, не то, чего хотелось Титу. Главное, жаль было Титу отпускать на фабрику Пашку. Малыш как раз набалуется. Своих хозяйственных соображений старый Тит, конечно, не доверял никому, но о них чутьем догадалась Татьяна, сгоревшая на домашней работе. Она с первого разу приметила, как жадничал на сене старик и как он заглядывал на состарившуюся лошадь Макара, и даже испугалась возможности того, что опять восстановится горбатовская семья в прежней силе. Ведь старому Титу только бы уйти в курень, а там он всех заморит на работе. Мужики будут рубить дрова, а бабы окапывать землей и дернать кучонки. А как поднимется Тит, тогда опять загонит всех с ног под галик, а Татьяну и совсем сморит. «Ишь, старый пес чего удумал!» — удивлялась домнушка, когда Татьяна объяснила ей затаенные планы батюшки-свекра. «Ловок тоже! Надо будет его укоротить!» «И то надо! А то съест он нас потом обеих с тобой!» «Ужо как-нибудь поговори своему солдату, к слову замолви, а Макар-то прост, его старик как раз обойдет. Я бы сказала Макару, да не стоит». Подстроив домнушку, Татьяна при случае закинула словечко и младшей снохе Агафье, которая раньше над ней форсила. С ней ссорилась домнушка, а Татьяна дружила, точно раньше ничего и не было. «Вот погляди! Старик-то в курень собирается вас вести, — говорила Татьяна молодой Агафье. Своего хлеба в Орде ты отведала? А в Курине почище будет. Все равно, как в трубе будешь сидеть. Одной сажи куриной не проглотаешься. Я 8 зим жила на Бастрыке да на Талом. Так знаю. А теперь-то тебе с полугоря житья. Муж на фабрике, а ты посиживай дома». Вышедшая из богатой семьи Агафья испугалась серьезно и потихоньку принялась расстраивать своего мужа Фрола, смирного мужика, походившего характером на большака Федора. Вся беда была в том, что Фрол по старой памяти боялся отца как огня и не смел сказать поперек слова. «Ты молчи!» — говорила Агафья. «Солдат-то наш на что? Как какой лютой змей! Мы его и напустим на батюшку свекра, а ты только молчи. А я в куриную работу не пойду. Зачем брали сноху из богатого дому? Будет с меня и Орды, напринималось горя». Одним словом, бабы приготовили глухой отпор замыслам грозного батюшки свекра. Ждали только Артема, чтобы объяснить все. Артем приехал с Мурмоса около Дмитриевой субботы, когда уже порошил снег. Макар тоже навернулся домой, капканы на волков исправлял. Но бабьи замыслы пока остались в голове, потому что появился в Горватовском дому новый человек, кержак Мосей с самосадки. Его зазвал Артем и устроил в передней избе. «Вместе под горюном робили», — говорил Артем. «Нашего хлеба соли отведай, Мосей. Что мочегане, что кержаки, все одно. Нечего нам друг с дружкой делить». Артем точно обошел кержака Мосея, который даже и про свой кержацкий конец забыл. Сидит в избе, да с солдатом разговоры разговаривает, а солдат перед ним мелким бесом рассыпается. Обошел он и брата Макара, который тоже все по его делает. Что нужно было Артему от кержака, бабы ума не могли приложить. Одно оставалось. Видно, Артем вместо с Мосеем мокрую пшеницу у Груздева с убившего каравана под горюном воровали. Не иначе. Домнушка проболталась, что муж привез много денег. А где их взять? Уж это верно, что вместе ихнее дело было. А вот теперь солдат и компанится с кержаком. Раза два солдат водки покупал и угощал Мосея. «Вот в гости к твоему братцу, к Петру Елисеевичу, в крутяж пойдем», — шутил Артем. «Отрезанный ломоть он, вот что!» — угрюмо отвечал Мосей. «Он на господскую руку гнет». Макар тоже заметно припадал к Мосею, особенно когда разговор заходил о земле. Мосей не вдруг распоясывался, как все раскольники, и сначала даже косился на Макара, памятуя двойную обиду, нанесенную им кержакам. Первая обида — круг унес на самосадке, а вторая — испортил девку Аграфену. «Ваши-то мочегане пошли свою землю в Орде искать», — говорил Мосей убежденным тоном, «потому как народ пригонный с российской стороны, а наше дело особенное. Наши деды на самосадке еще до Устюжанина вожили. Нас неправильно к заводам приписали в казенное время, и бумага у нас есть, чтобы обернуть на старое. Который год теперь собираемся выправлять эту самую бумагу, да только согласиться не можем промежду себя. Тоже у нас этих разговоров весьма достаточно. А розним...» «Значит, обнадеживают, которые есть знающие?» — спрашивал Макар. «Правильная бумага, как следует, так и прозвание ей Ак. Точка. У Устюжанинова свой Ак, а у нас свой. Беспременно землю оборотим на себя. А с землей-то можно жить. И пашенку распахал, и покос расчистил, и репы насеял. Ежели, например, выжечь лес и погорелому месту эту самую репу посеять, так урожаи страшенные бывают. По шляпе репа родится, и слатимая такая репа. По скитам завсегда так репу сеют. По старым-то репищам и сейчас знать, где эти скиты стояли. А мочеганам уж, значит, насчет земли шабаш, любопытствовал Макар. Окончательно, потому народ пригонный. Ежели бы мы свой ак добыли, все единственно. Уставную грамоту только не подписывайте, чтобы надел получить, как в крестьянах. Мастеровым надела не должно быть, а которые обращались на вспомогательных работах, тем выйдет надел. Куриным, кто перевозкой займовался, кто дрова рубил, всем должен выйти надел. На кукарских заводах тоже уставную-то грамоту не подписывают. В голове Макара эта мысль о земле засела клином. Смутно сказался тот великорусский пахарь, который еще жил в заводском лесообъездчике. Это была темная тяга к своей земле, которая прошла стихийную силой через всю русскую историю. Солдат Артем только слушал эти толки о земле, а сам в разговоры не вступался. Он думал свое и при случае расспрашивал Моисея о скитах. Уляжется вечером на палате с Моисеем и заведет речь. «И в скитах также живут», — неохотно отвечал Моисей. «Те же люди, как и в миру, а только название одно — скит. Другие скитские-то, пожалуй, похуже будут мирских. Этак вон сибирские старцы проезжали как-то по зиме. С Москвы они, значит, ехали от боголюбивых народов и денег везли с собой уйму». «А много денег? Больше тысячи, сказывают. Ну, их, значит, старцев. И порешили в лесу наши скитские, а деньги себе забрали. Есть тут один такой-то инок. Волк он, а не инок. Теперь уж он откололся от скитов и свою веру объявил. Скитницу еще за собой увел. Вот про него и сказывают, что не миновали его рук. Убитые-то сибирские старцы». «А как его звать, убивца-то?» «Кириллом прежде звали. А ноне он перекрестился и свою полюбовницу тоже перекрестил. В лесу с ей и живет. Робенка, сказывают, прижил». «Да тебе-то какая печаль! Вот еще пристал человек, как банный лист!» «А может, я сам тоже хочу в скиты уйти?» — отшучивался солдат, ворочаясь сбоку на бок. «Вот домно помрет, ну я тогда и уйду в лес». «Перестань зря молоть!» — оговаривал его степенный Моисей, не любивший напрасных слов. «Одно дело сказать, а другое и помолчать». Старый Тит прислушивался к разговорам кержака издали, а потом начал подходить все ближе и ближе. «Что же? Хоть он и кержака говорит правильные слова». Солдат Артем поглядывал на родителя и только усмехался. По куриной работе Тит давно знал Моисея, как и других жителей, но близких сношений с кержаками старательно избегал. Титу нравилось то, что Макар как будто гнет тоже к своей земле, к наделу. Только вот проклятый солдат замешался совсем не к числу. Раз, когда было выпито малым делом, Тит вмешался и в разговор. «Ты этого того, Моисей, правильно, хоть и оборачиваешь на кержацкую руку. Нельзя по-ихнему-то по-заводскому думать. Хозяйством надо жить. Тут тебе телушка подросла, там же ребенок, здесь Ярочка, а первое дело лошадь. Какой мужик этого того без лошади?» «Лошадь, говоришь, родитель нужно», — подзадоривал солдат, подмигивая Макару. «Обнаковенно? Да ты чего этого того зубы таскалишь, шишига? Тебе дело говорят, вот и Мосей тоже скажет». «Ишь, как расстарался-то!» — поддразнивал Артем. «Туда же! Кричит!» «Да ты с кем разговариваешь-то?» — накинулся на него Тит с внезапным ожесточением. «Я не погляжу, что ты солдат!» Рассвирепевший старик даже замахнулся на солдата, но тот спокойно отвел грозную родительскую руку и заговорил. «Родитель ты наш любезный! И что это какая в тебе злость? Вот сядем редком, да поговорим лотком. У тебя на уме опять курень? Я, родитель, все могу понимать. Ты еще, может, не успел и подумать, а я уж вперед тебя понимаю. Так ведь я говорю. Ну, сделаем мы тебе удовольствие. Заведем коней, всю куренную снасть, и пойдет опять каторжная работа? А толку-то никакого, одна маята. И брательников замотаешь, и с ног тоже. Тебя же бабы и учнут корить. И чего тебе, родитель, надо? Пока живи, а вперед увидим. Погоди, малость, заживем и почище. Так я говорю. Тебя же жалею, родитель наш любезный. «Не ладно ты этого того», — бормотал Тит, качая своей упрямую маленькую головкой. «Обижаешь ты меня, Артем». «Будет, родитель. Достаточно поработано, а тебе пора и отдохнуть. Больно уж ты жаден у нас на работу-то. Не такие твои года, чтобы по куреням маяться». Тит понимал, что все его расчеты и соображения разлетелись прахом, и что он так и останется лишним человеком. Опустив голову, старик грустно умолк, и по его сморщенному лицу скатилась непрошенная старческая слезинка. «Ушиб его, солдат, одним словом! Точно камнем придавил».